Яу, 13 часов 56 минут в Луганской Народной Республике. Вы слушаете Freak Radio. С вами Mix Master Freak. Ну что ж, друзья, начинаем наш прямой эфир. Всех приветствуем, кто слушает нас и кто будет слушать нас на повторе. Каждое воскресенье программа будет выходить в неопределенное время, но будет повторяться пока что так, потому как нет у меня много свободного времени, и когда есть, тогда и выхожу в эфир. Яу, будет много интересного для вас. Вот, в частности, в Лос-Анджелесе сейчас 2:55 ночи, в Нью-Йорке 5:55 утра, в Лондоне 10:55, в Париже 11:55, в Москве 13:55, в Пекине 18:55, а в Токио 19:55. А всемирное координированное время, друзья, сейчас 10 часов 55 минут утра. Вот, искал я подходящее время для всех, но трудно его подобрать, так как на одной части планеты утро, на другой ночь, где-то полярное, где-то не очень, где-то белое, где-то серое. Ну вот, но мы будем слушать с вами Freak Radio. Вот, вы всегда сможете также послушать подкасты в повторе. Ищите группу ВКонтакте Mix Master Freak. Вот, там подписывайтесь, там в обсуждениях, в теме есть страничка, посвященная Freak Radio, а лучше заходите на freakradio.blogspot.com, и там все последние новости. Сегодня с вами поговорим про дивергентов из гетто, также об представителе Zulu Nation Хаяне Азме, который ушел из жизни, царство ему небесное. Кроме того, поговорим о том, что забыл Вашингтон, Венесуэле, и как Zulu Nation к этому относится. Вот, послушаем также самые популярные треки за неделю от DJ City. Есть такой музыкальный пул. Вот, еще подготовил для вас несколько прикольных треков от Planet Product, Super Step, альбом 2006 года. Я для себя открыл совсем недавно, так как вышел на страничку DJ Tengiza, вот, и увидел этот стебовый такой, ну, он в натуре супер стебовый альбомчик, вот. Ну и немножко фристайла, как всегда, для вас почитаем. Что ж, начнем, наверное, с Planet Product, послушаем Пиф-паф фамилию и дальше больше. И оставайтесь с нами на freakradio.blogspot.com. Freak Radio. Невидимо. Солнце светит жарко, а с утра немного фанка-банга. Как всегда, в центр города выбегаем. Мои пацаны из пиф-паф очистки читают. Предателем, врагом и дураком я никогда не был. Тем, кто всегда сможет тебя поддержать был. Я не забуду те, кто есть мои друзья. Это GMAS, да, Томас Мол. А если ты с нами душой и телом, поднимай руки вверх, качай головой смело. Ведь по звуки эти, что лучше всех на свете, танцуют все дети и миледи на планете. Тетя, без сожаления, оставлений и сомнения, во время нашего появления делай тело движения. Это говорю я, это говорит моя фамилия. Раз, о, два, о, три, say ая! Пиф-паф фамилия, делай громче своей квартире. Наши усилия не пройдут даром, если ты будешь одна. Фамилия, делай громче своей квартире. Наши усилия не пройдут даром, если ты будешь одна. Пиф-паф фамилия, снова в деле. Ритмы фанка вызывают дрожь в теле. если танцуешь, отрываешься. Мы тоже, это пати-трек, а не что тебе дороже. Так что улыбки на устах, в душах, в мыслях, среди серостей дней. Оставайся красочным, будь искренним. Моя банда атакует, делаем дело, пока вы кукуете. Пускай мы не серьезный в моментах, кроме творчества. Если ПБФ, то 100% значит, что планета не захвачена. Ну это наша цель, остается неприступной наша цитадель. Пиф-паф, фамилия, уже жарко в твоей квартире. Соседи на звере сидят на аспирине. Пиф-паф, фамилия, дело громче в своей квартире. Наши усилия не пройдут даром, если ты будешь одна. Фамилия, дело громче в своей квартире. Наши усилия не пройдут даром, если ты будешь одна. Когда я был маленький-маленький, в детском садике услышал историю, расскажу которую. Тетя Морти на работе потеряла кошелек, хотя милиция узнала, посадила на горшок. У меня был шок, я пал в транс, как будто бы танцевал брейк-данс. В этот момент понимаю, что и шаг словарный запас. Поэтому моему компаньону передаю пас. Объединение пленит продукт, пиф-паф, альянс. Что такое, кто такие, как вы посмели? Хранители света, пленить продукт в деле. С молодым асутома поверх бита с точки стелят. И наплевать, что тема мимо чертов пролетела. Мы будем рядом в твоем магнитофоне. Четыре такта, дали спитуми. Freak Radio. Hip Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. Тысячи других пошла на фарш. Большой тираж смертоносных бумажек заменит наше прошлое, покрыв книги жизни сажей. Жизнь преферанс, не упускай свой шанс. Партия с небом играет за один раз. Прикуп узнаешь лишь в конце кона. Подсчет очков и вечность в пламени и стонок. Когда набившая оскомину привкус депрессии весело подсовывает поводы повеситься, все выводы паршивы. Силы ждут амнистии, парализованы позывы. Будущее мистика, рефлексии бросают в прошлое, как приступы. Истина размазана неуверенности грубой кистью обкуриться, чтоб снова убедиться завтра, что от себя не скрыться. За похуизм плата взымается с учетом пений. Вот я не в растениях, Время мучит душу, но закаляет лиру смелым. Это ценно, от оптимизма из последних сил износился модуль. Все обыденно до рвоты Хиросима. Буйных дней почила, подарив руины. Объективно только боль, эмоции. На карантине лишь порции адреналина дают в аренду стимулы. Изредка и призрачно, как перерывы между лекциями. Свобода мысли, инфекция мне усложняет жизнь в геометрической прогрессии. Переоценки ценностей, опять исходная спирали. Людской сизифов труд, все тяжелее камень. Как грех совсем придавит, мы вспоминаем о маме. Тоска о потерянном рае, это разоблаченная морока. Забавляет нас, ты знаешь, и только белый дым сегодня мой товарищ. Тоска, знакомой картинкой всплывает сознание. Я устал от созерцания убитой мечты о потерянном рае. Печаль разбиваю ядовитым дымом в шмале. Выстраиваю иллюзию, пытаюсь создать кристально чистый мир, где не придется страдать. Но нет, попытка не удалась. Судьба опять берет в свои руки власть. Я боялся темноты, пока не выключили свет. Я боялся умереть, пока я не увидел смерть. Не нарушал второй завет, но попал к пороку в сеть. И я знаю лишь один ответ, назад дороги нет. Как мне прискорбно, но рай потерян. Закрылись врата за Адамом и Евой. И стоптана вера, забытые молитвы. Вся наша жизнь бег по лезвию. Are you ready for Freak Radio? Это трэп мой гнев, это трэп мой греб. Это трэп мой греб, это трэп твой чек. Freak Radio. Ведь просто фрик здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братва, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система. Я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. You're now listening to International Week. International Week. International Week. Вы слушаете Freak Radio, с вами Mix Master Freak. Друзья, приятно снова услышаться с вами в радиоэфире. Вот, послушали мы Planet Product, а также P13, R.I.P. молодой. Вот, дальше у нас с вами по плану музыка из Франции, музыка отовсюду, со всей планеты необъятной, Земля и даже больше за ее пределами. Напоминаю, наши контакты, номер телефона +3 8072 101 22 63, это мобильный оператор Lugacom, который действует в России и в Луганской Народной Республике, но вы можете использовать этот номер телефона в режиме онлайн для того, чтобы связаться со мной по телеграмму, если у вас есть телеграм мессенджер, либо WhatsApp мессенджер, поэтому звоните, пишите, будем общаться. И электронная почта freaksandini@gmail.com, либо freakradio@gmail.com. Все контакты оставлены на нашем блоге радиостанции freakradio.blogspot.com. DJ Kingflow и DJ Internet на фоне у нас играют. Для тех, кто не слышал, еще будет сегодня несколько песен от них. Вот их совместный микстейп. Дальше по плану у нас Mix Master Mike, Protector, Командант, Касту, Джей Бу и много-много чего интересного. Слушайте, не переключайтесь, оставайтесь с нами на Freak Radio. With the shits indeed. Freak Radio. Hip Hop Non Stop 24/7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. И ха-ха. Хоу! Get ready. Такой вот он микс-мастер Майк из Beastie Boys. Он сейчас и гастролирует и с Cypress Hill группой. Легендарная. Скретчит он, конечно, круче, чем микс-мастер Фрик, ваш покорный слуга. Я только учусь. Вот совсем недавно приобрел себе Newmark 501 Scratch. И вот теперь пытаюсь практиковаться в скретчинге. Это для меня совсем новое занятие. Смотрю видосики, как делают ребята, которые уже не первый год пилят. Вот, ну, очень интересное занятие, скажу я вам. Не так много свободного времени, но все оно уходит на хип-хоп и на общение с вами. freakradio.blogspot.com. Также можете видеть нас на ютубе. Стрим уже идет, запущен. Ютуб-канал Mixmaster Freak. Вот, адрес блога радиостанции freakradio.blogspot.com. Вы можете найти также мою группу ВКонтакте. Mixmaster Freak, вот, yo, what's good in the hood, друзья, что новенького в квартале, новенького у нас то, что не совсем хорошая новость о том, что все, наверное, слышали о том, что ушел из жизни Децл, покинул эту планету Земля, но еще один человек, который ушел из жизни, это представитель всемирного хип-хоп комьюнити Universal Zulu Nation, его знали как Хаян Азим, его имя при рождении Тодд Миллс, он уроженец Бронкса, Нью-Йорка, имя Хаян Азим ему дал диджей Африка Бамбата. Так вот, Хаян Азим был основателем и диджеем команды Crazy 8 Crew в James Monroe Projects. Это дворы Бронкса в районе рабочего класса Soundview. Кстати, смотрел сегодня про Бронкс на ютубе 10 самых опасных районов Бронкса. И вот, оказывается, там, где жил James Monroe Projects, название района, где жил Хаян Азим, еще не самое плохое местечко. Первое место в Бронксе по опасности занимает Касл Хилл. Я вообще не слышал до этого о названии такого района в Бронксе. Обычно слышал про Бронкс Рива, Бронкс Дейл Хаусис. Это там, где Зулу Нейшин обитает, прародители хип-хопа. Вот, но оказывается, Бронкс довольно-таки большой сам по себе, и там много-много-много районов. Вы, друзья, можете сами найти информацию об этом, но не сейчас, в как-нибудь другой раз расскажу вам про Бронкс. Но сегодня у нас человек из Бронкса, который покинул планету Земля, Хаян Азим. В команде его под названием Crazy 8 Crew было 8 человек, несложно догадаться. Crazy 8, сумасшедшая восьмерка, так называлась их команда. Так вот, из них, из этих восьми челов было три диджея, два MC, два бибоя и один товарищ был там в качестве охранника, он следил за безопасностью остальных участников. Ну, если что, может кому-нибудь там жбан пробить, если будут наезды. Вот, а последнее время он трудился фотографом и директором внутренних дел в музыкальной медиакомпании Нью-Йорка Flying Over New York Entertainment, Fonye, так называемый Fonye Network и Fonye Records. Довольно-таки серьезная компания, вы можете по ссылочкам пройтись, вот, забегайте на freakradio.blogspot.com. Пост от 27 января 2019 года, называется он «Do your homework and walk in safe», так обычно говорил мне Хаян Азим, когда мы с ним общались на Фейсбуке, говорил: «Делай свое домашнее задание и гуляй безопасно», то есть не власть в неприятности, лучше избегай их, не лезь на рожон и проверяй факты, не верь нам, ищи сам, то есть никогда не думай и не заставляй, вернее, думать других по-своему, а просто выражай свою точку зрения и сопоставляй факты, смотри, на одной чаше весов одна правда, на второй вторая, вот, где правда, где ложь, тяжело разобраться, но нужно взвешивать факты, чтобы не было предубеждения, и хорошенько оценивать ситуацию, не всегда это получается, даже у профессиональных психологов, ведь все мы люди, все человеки, но не об этом в этом веке, сегодня мы будем слушать с вами хорошие треки, и вот, в продолжении темы, вот, «Do your homework and walk in safe», постоянно говорил Каяна Азима, «Делай свою домашку и гуляй безопасно», вот, он не навязывал никому свое мнение, а просто говорил: «Ищи сам, копайся, исследуй, читай книги, анализируй факты и делай выводы», вот, можете посмотреть его фотки, как он выглядел, его инструмент, фотоаппарат Canon, а также его детскую фотографию, которую он у себя на Facebook страничке выкладывал. Можете также зайти на его Facebook. Не знаю, открыта страница или закрыта, она только для друзей. Этого вам сейчас не скажу, но попытайтесь. Вот так вот. Throwback Thursday. Just before I bought my first two turntables, original Zulu Nation Tech. Так написано было в описании. До того, как он купил свои первые вертушки Technics, это понял, судя из моего плохого английского и не очень хорошего французского и совсем плохого японского. Так вот, выложена фотография, где он еще ребенок, подросток с прической афро, очень популярная в среде афроамериканцев. Так вот, и там много аппаратуры, какие-то стоят там железяки. Вот, не знаю даже, что это такое, но видно, что человек с детства еще любил музыку. Так вот, на фото маленький Тот, он же Хаяма Азим, в своей детской музыкальной лаборатории. Уже тогда он испытывал тягу к музыке, и на заднем фоне можно видеть разное музыкальное оборудование и довольное лицо этого мальчика. Вскоре он купит себе первые две вертушки. Но это уже другая история. Посмотрите. Также его небольшое интервью с дня рождения True School Radio, которое вы можете послушать по адресу streetwireradio.com. Это радиостанция DJ Lord Yoda X, одного из продвинутых деятелей и старейшин Universal Zulu Nation. Так вот, там Хаяна Азим дает интервью доктору Шака Зулу, который тоже является участником хип-хоп сообщества Zulu Nation, но он практикует не только хип-хоп, но и боевые искусства, а также нетрадиционную медицину. Вот, кому интереснее с ним познакомиться, можете найти на Фейсбуке и посмотреть его практические уроки. Кстати, доктор Шака Зулу, также опубликован его материал, он, правда, на английском языке, нашел я совсем недавно, точнее не нашел, а прислали на электронную почту из Zulu Nation, вот, из Бронкса. И оказывается, доктор Шака Зулу занимается лечением людей, подростков и взрослых в Бронксе, в Нью-Йорке и вообще везде, где он присутствует, от наркозависимости. Вот такое вот хорошее дело делает этот человек. Ну а Хаяна Азим, респект ему и уважуха, и царство небесное, Хатеп, Almighty Zulu Nation продолжает делать дело. Посмотрите его фотографии, еще раз говорю, и познакомиться коротко с его биографией, то, что удалось мне накопать. Вот. freakradio.blogspot.com, 27 января 2019 года, пост забит именно под этой датой, именно тогда и написал его, вот и нашел фотографии прощания, также состоялось с Хаяном в Бронксе, координаты здесь же написаны: Peace Zulu Family, let's come together and send our brother home as we always do with Zulu love and affection, так там написано. Ну что ж, мир и упокой его душу. Вот. Ну а мы продолжаем слушать с вами хорошую музыку на freakradio.blogspot.com. Слушайте наш стрим на YouTube канале Mixmaster Freak. И будьте здоровы, не кашляйте. Дальше у нас по плану с вами DJ Kinflow и DJ International Wig с их нового микстейпа. Не проспи, Freak Radio. Freak Radio. Freak Radio. Hip Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. Yo, it's Sally Pond, the Rhode Island God. You're in the mix with DJ King Flow, the French Mixtape King. Go download the Mixtape Addict mobile app. The hell. See, I can make it real for you fake motherfuckers out of date. DJ King Flow, мой дружбан из Франции, очень обрадовался, когда я сделал пост его нового микстейпа на Freak Radio и не удержался, и даже выложил на своей страничке Facebook, что очень приятно, рекламка и для нашей радиостанции, и для всей хип-хоп нации, и из Франции, и... I'm dead dogs, I really live it, or I don't record it too much. DJ King Flow, you cannot afford to stop. Mixtape Addict. Taxes and Uncle Sam still got his hand in my pockets. Fuck the police, he employed to put my name on the docket. Grabbed an all-white jacket, side the frame, put a rocket. I think I'm on to something. Running and dumping, reloading and pumping. Know that I'm coming, footsteps thumping. Empire's crumbling, I'm just dancing in the ashes. Twirling in the smoke. In my way and I'm getting rid of them. Running down to my Timberlands. Beef, I bring it right to your door like I'm delivering. Chopper throwing shots out the window, look like I'm littering. Weed on the table, I break it down like a dividend. Car looking edible, candy coated as cinnamon. They grilling like a cookout and all these bitches is filling them. Gun on me moving militant, still I'm fresh as a denimant. High in the drop top, wondering where the ceiling went. This GG got me high as a building, I'm really feeling it. Shout out to my exes, I never knew where the feelings with. Eating like it's dinner, this dealer play from a dealership. Shoes need me Marcus, this Louis came with a membership. I'm Rhode Island, fuck boy, I been wildin'. OG on a low, homie, I stay silent. When you broke, nigga, act valid. We ain't working, but we hold hammers. Broke days, sipping 99 bananas. Doing drive-bys, dodge the cameras. Shorty rockin' the cup with the cop scanner. Niggas know I don't got shit for block manners. Ain't scared of a motherfucker, but big nana. Watch my cash juggle while I spit raps. You know what they say, homie, got hit in the back. The flow dummy got the game wrapped like a mummy. You see the nigga with no hands, he stole from me. I'ma keep it real with my bitch, I ain't wanna see him. Shit got played like artists for per diem. Old school, you know that hoe got that thigh box. Riding on these streets, Bigfoot, homie, no Sasquatch. I talk that big bag talk, fed him to the dirt, motherfucker. Always. Oh yeah, man, you already know who it is. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Как говорят, brother peace. Или так, как по-русски, раб в законе. Я у 072-101, вернее, друзья, плюс 3, 8-072-101-22-63. Почему плюс 3? Так как это код нашей Луганской Народной Республики. Плюс 3, 8-072-101-22-63. Этот номер телефона вы можете с помощью интернета использовать для WhatsApp, мессенджера или Telegram. Я, звоните, пишите, будем общаться. you like karma, like a snake charmer. Had me under your spell, had my heart incarcerated with the stories you tell. You can talk the good one, but your time is up. This game recognized game, so I tied it up. Now the ball is in my court, I'm running the show. I'ma play front position while you post below. Now let's go, let's see where niggas' hearts is at. Break down your defense once my squad attack. Motion high one time, then I set the pick. Got you dazed and confused how I flip the script. Now who's running who? You better get your game right, cause you fuckin' with the wrong bitch on the wrong night. Yeah, I got your bass packed waiting for you at the door. I see you creepin' in the house about a quarter to four. Yeah, I'm done with the drama, sneaking holes in my truck. You done played the wrong chick, boy, your time is up. Yeah, I got your bass packed waiting for you at the door. I see you creepin' in the house about a quarter to four. Yeah, I'm done with the drama, sneaking holes in my truck. You done played the wrong chick, boy, your time is up. A nigga always think that a bitch won't leave, that a bitch won't throw a nigga shit on the street. Nigga, please, my match while I was pushing her whip. The only reason that I kept you cause you had good dick. That's it. First of all, you ain't even my type. I'm in the dark brown dudes, do your ass too light. Pretty genuine looking ass nigga shit. Try to play a bitch like me, I had the flick. I ain't your average, every day running the mill. I get it poppin' like my girl, Vivica Kill Bill, so don't test me. You don't wanna rattle with a snake. Take your 745, drop it right in the lake. It's a thin line, nigga, between love and hate. Should've showed you I was gangster straight out the gate. Yeah, I bet you know it now, but you ran out of luck. You done played the wrong bitch, boy, your time is up. Yeah, I got your bass back waiting for you at the door. I see you creeping in the house about a quarter to four. Yeah, I'm done with the drama, sneaking holes in my truck. You done played the wrong chick, boy, your time is up. Yeah, I got your bass back waiting for you at the door. I see you creeping in the house about a quarter to four. Yeah, I'm done with the drama, sneaking holes in my truck. You done played the wrong chick, boy, your time is up. Niggas like you make it hard for the next. So if you wanna step to me, you better come correct. Got no time for the drama, hope you got your weight up. Not your gold digging chick who be chasing the buck. I got my own house, own car, I'm living it up. To all my independent women who ain't giving a fuck. You know what's up, stand up. Cause you running the show. And if your man ain't acting right, then you got to go. Got plenty of dudes willing to take your spot. That breeze through on the low and the Bentley drop. Trips to the Bahama where it's nice and hot. While you fly with hood rats from around your block. You need to stop, need to stop. Cause your game is weak. Done. How you gon' try to play a chick from the street? Yeah, I bet you know now, but you ran out of luck. You try to play the wrong bitch, boy, your time is up. Yeah, I got your bass back waiting for you at the door. I see you creeping in the house about a quarter to four. Yeah, I'm done with the drama, sneaking holes in my truck. You done played the wrong chick, boy, your time is up. Yeah, I got your bass back waiting for you at the door. I see you creeping in the house about a quarter to four. Yeah, I'm done with the drama, sneaking holes in my truck. You done played the wrong chick, boy, your time is up. Independent woman for a minute. I see you out there. Let me tell you something. If your man ain't acting right, then he gotta go. Let him know you ain't taking it no more. Just pack up all this shit and leave it at the front door. Cause his time is up. His time is up. Are you ready for Freak Radio? Это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп твой чек. Freak Radio. Микс Мастер Фрик здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братва, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. Keep the strength, well, why not blow up the spot with Sadat? Release the brainstorm to make your motherfucking brain warm. A strange form, something kind of lyrical. Biggie the bastard, so that's kind of spiritual. Well, in God we trust, guns I bust. Got that disgusting suicide thumping at us. Do you know where you're going to? Do you like the things that I bring? Make an MC wanna sing for a living. Take the beat down, we fucking giving. Come on, come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Come on, come on, motherfuckers, come on. Come on, come on, motherfuckers, come on. Come on, come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. What? Niggas want drama, putting work on my block. When I told y'all last week, that shit was too hot. Selling deuces and trays, cuts my dimes. Somebody don't get paid, somebody block gets sprayed. Reaction is delayed as you run down the block. Hot one in your chest, your breath coming spurts. Ayo, Biggie, tell these niggas I'ma hit them where it hurts. The big city, it don't spare nobody. Call me Papi Chulo to all the Spanish mommies. I'm about 10 blunts down, drank 3 or 4 stouts, seen 5 fat asses, pass this bitch with glasses. Yo, money, that's your stock. Yo, bitch, pass the clock. I'ma tell him it can happen. Don't play me with that rap shit. Life is real, so Biggie, take the steal. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Motherfuckers, come on, motherfuckers, come on. Motherfuckers, come on, motherfuckers, come on. Motherfuckers, come on, motherfuckers, come on. Motherfuckers, come on, motherfuckers, come on. Motherfuckers, come on, motherfuckers, come on. I got 7 Mac-11s, about 8 38s, 9-9s, 10 Mac-10s, the shit's never end. You can't touch my riches, even if you had MC Hammer and them 357 bitches. Biggie Smalls, the millionaire, the mansion, the yacht, the 2 weed spots, the 2 hot clocks. That's how I got the weed spot. I shot Dredd in the head, took the bread and the lamb spread. Little body got the shoddy to your body, so don't resist or you might miss Christmas. I tote guns, I make number runs, I give MCs the runs dripping. When I throw my clip in the AK, I slay from far away. Everybody hit the D-E-C-K. My slow flow's remarkable. Peace to Mateo. Now we smoke weed like Tony Montana sniffed the yayo. That's crazy blunts, mad L's. My voice excels from the avenue to jail cells. Oh my God, I'm dropping shit like a pigeon. I hope you're listening, smacking babies at they christening. So you better grab your pistol, cause if you sit still, I'm gonna make your fucking shit spill. And I'm talking about buckets, why did I have to do it? So that said, fuck it, you got a gun, nigga, bust it. Cause I got more shots to pop ya, big popper, breaking you off something proper. Signing off is the hardcore rap singer, aka crack slinger, bring it anytime. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on! Come on, motherfuckers, come on! Come on, motherfuckers, come on! Come on, motherfuckers, come on! Слушайте Freak Radio на freakradio.blogspot.com либо на нашем YouTube-канале Mix Master Freak. Ага, ну просто не мог я удержаться, чтобы не зачитать вместе с Notorious B.I.G., R.A.P. и Sadat X, друзья. Вот, скоро очень приятно будет для жителей Москвы, потому как Sadat X посетит Moscow City. Когда это будет, я вам сейчас расскажу немножечко, если вы подождете, пока я прокручу свою страницу ВКонтакте. Вот, интернет немного тормозит. Ага, Sadat X и Эльда Сенсей. Вот, будут выступать в Москве буквально вчера. Я узнал эту новость. Вот, Real Hip Hop in the Moscow. Golden Era, Boom Bap, True School. Killing Flow, Hip-Hop from 90s, Yo, Hip-Hop головы, спешите купить билет, это нельзя пропустить, так написано в паблике XL Facts. Эльда Сенсей, участник группы Artifacts, и Sadat X из бренд Nubian, это 2 легендарных MC, готовы они мощно прокачать Moscow City и Москву. Вот, Эльда Сенсей из группы Artifacts, его посыл — это интеллект и атмосфера улицы, закрученная в запредельную технику, его flow, Artifacts Artifacts — это хип-хоп-группа, состоящая из Elder Sensei, Tame One и DJ Chaos. Они родом из Нью-Йорка, это Нью-Джерси. Вот, он, кстати, Redman, по-моему, тоже из Нью-Йорка. Вот, они делали андеграундную музыку, которая отдает дань уважения четырем элементам. А также эта группа давно рисует граффити. Так что, райтеры, приходите, вместе почитают они с вами и порисуют граффити. Что характерно, отражается в текстах и в плотном звучании их музыки. Artifacts являются одной из немногих рэп-групп, которые наравне с такими легендами, как Master Ace, Rakim и KRS-One, он же Крис Паркер, он же Teacher, смогли воссоздать атмосферу золотой эпохи граффити искусства. Вот, Elder Sensei вместе с Sadat X, Sadat X — участник группы Brand Nubian. Вот, это хип-хоп-группа из Нью-Рошель, из Нью-Йорка такой, вот, в состав которой входят три ведущих, это Грэнд Пуба, Sadat X и Лорд Джамар. Вот, про нацию ислама я вам уже рассказывал в предыдущих выпусках нашей передачи. Кто не смог ознакомиться в радиоэфире, можете освежить память freakradio.blogspot.com. Вот, и они являются как бы не участниками, не знаю, насколько они являются участниками, но Sadat имеет приставку X, это точно от нации ислама ему досталось, они его впечатлили. Так вот, его куплеты всегда среди лучших мастеров слова, таких как B.I.G, которого вы уже слышали только что вместе с Sadat'ом X. Come on, motherfuckers, come on! Так они говорят. А вот, также Redman и Tribe Called Quest, Diamond D, Large Pro, KRS-One, все они на одной линии с Sadat X, но у него есть своя изюминка какая. Посыл группы в единстве и в социально-сознательном подходе, а их звучание стало настоящей классикой рэпа. 2 марта, друзья, в московском клубе Glastonbury, начало в 20:00, цена всего лишь 1000 рублей. Для нынешней жизни не так уж и много. Ну, конечно, смотря кто сколько получает, но думаю, для москвичей это немного. Кто решит приехать в Москву, йоу, ну что ж, удачного вам пути. 2 марта готовьте свои кеды. Hip-hop.tc, Горбушка, второй этаж, место BD2 170А. Вот, группа ВКонтакте Hip Hop Place, клуб Glastonbury, телефон 8-929-928-56-21. Вот такая вот информация с паблика XL Facts о том, что в Москву приедут друзья легенды хип-хопа Elder Sensei из группы Artifacts и Sadat X. Кстати, Sadat X также в продолжении темы Дивергенты Гетто есть такой материал, написанный на блоге на freakradio.blogspot.com. Этот материал написан на основе личных наблюдений и размышлений автора и может не совпадать с чьими-то взглядами. Это не является пропагандой или попыткой изменить ваше мышление. Это личная точка зрения автора и попытка найти истину в хип-хоп-культуре. Данный материал написан для более глубокого понимания хип-хоп-культуры и ее исторических вех развития и становления. Так вот, друзья, этим дивергентом из гетто является и Sadat X, который помимо нации ислама также еще одну черную особенность впитал в себя. Это учение 5% нации богов и земель, которые также вышли, можно сказать, из нации ислама, немножко отделились и пошли своим путем, немножко отличается их учение, но все это радикальный ответ на расизм западных колониалистов, которые постоянно притесняют черное сообщество по всему миру, неважно, это Соединенные Штаты Америки, либо это Южная Америка, либо это сама мать Африка, везде западные колониалисты пытаются постоянно притеснять черное сообщество. Так вот, в 5% очень сильно повлияли на черное сообщество и на Sadat'а X, который ходит в Street Academy. Street Academy находится, чтобы не ошибиться, по-моему, в Гарлеме. Вот, это такая уличная академия, где изучают именно вот это вот 5% знание. Так вот, до мозга костей рэп-исполнители, некоторые такие, как Sadat X, в частности, который приедет 2 марта в Москву, они являются 5% и причисляют себя к этому движению антизападных колониалистов. Именно поэтому вы часто можете слышать обращения в треках у рэперов у того же Rakim'а, либо Woo, Woo, Woo, Peace God, peace God, what's up God, типа peace, мир, не брат, а мир Бог, типа они себя называют богами, но не в прямом смысле слова. Таким образом они обращаются друг к другу и приветствуют по их верованиям. Черный человек был первым на планете Земля, а западные колониалисты и, так сказать, кавказской национальности, Caucasian race, как они называют, были созданы на острове Патмос сумасшедшим ученым Якубом. Вот, верите или не верите, это ваше дело, это просто... написано то, как они думают, это ихнее дело. 5%-ники считают, что 5% населения Земли знают истину и являются праведными учителями. 10% это богатые кланы западных колониалистов, которые управляют миром и владеют основными финансами, тот же Международный валютный фонд. И 85% это слепые, глухие, немые люди, которым нет ни до чего дела, им вообще пофиг на все, они просто живут и потребляют. А в неведении они живут и не хотят ни о чем думать, им пофиг на все. Именно поэтому 10% богатых западных колониалистов, людей, управляют этими 85%, ну а 5%-ники пытаются обучить других, но, видимо, их слишком мало, ведь все-таки 10% больше, чем 5%, поэтому, наверное, праведные учителя не могут победить. Кстати, у 5%-ников есть свой алфавит и своя суперматематика или супремальная математика, Supreme Alphabet и Supreme Mathematics, вот. В треках часто вы можете слышать у тех же Тенх, это учение, а также Poor Righteous Teachers и множество рэп-исполнителей используют эту идеологию. Оно и понятно, ведь западные колониалисты постоянно держат их в рабстве и сегодня, несмотря на то, что там некоторые могут говорить, что вот рэперы там зарабатывают много денег, на самом деле их просто используют имидж, их не контролируют все равно звукозаписывающие лейблы, которыми так или иначе владеют большие музыкальные корпорации, и до вершины этого айсберга уж точно не достать этим людям, которые даже сидя в своем Мазерати, покуривая или попивая коньячок, думают, что чувак, у меня вся жизнь удалась, и у меня такая большая золотая цепура рыжая, она такая толстая, но чувак, эта золотая рыжая цепура держит тебя именно на цепи, вот, и все равно привязан, и ты являешься рабом, вот. Так вот, Wu-Tang, Rakim, Big Daddy Kane, Grave Diggers и множество других хип-хоперов являются сторонниками данного движения, и именно об этом и говорят. Эта идеология отражается и в самих текстах рэперов, которые относят к себя к Nation of Gods and Earths, нация богов и земель. Боги — это у них мужчины, а Earths, то есть земля, мать-земля, типа женщины, которые, ну, рождают человека. Вот можно видеть картинки, на которых женщина стоит, и у нее плод, это ее, то есть не плод, а ну, внутренний плод, рожденный ребенок, который еще в животе, это так, как будто еще круглая земля, выпуклая. Вот основателем этого движения считается Кларенс Смит в 1963 году в Гарлеме в Нью-Йорке, известный под именем Кларенс 13X. Он также был учеником нации ислама, но потом вышел из нее, у него свои какие-то сложились стереотипы об этой организации, вот, и он отделился. Современники называли его Фаза Алла в гетто. Последователи организации считают, что первородный мужчина происходит от Бога, а первородная женщина является персонификацией Земли. Они верят, что с помощью внутренней божественной силы люди способны обрести истинный потенциал. Они не верят в мистического Бога, который якобы на небесах или где-то еще там сидит, так и смотрит на нас внизу. Они думают, что Бог — это и есть сам человек, и его внутренняя энергия способствует тому или иному процессу в жизни, деятельности. Вот. Ну, что сказать. Это личное дело каждого, во что верить и как верить. Никто никому ничего не навязывает, естественно, в нашем радио эфире мы просто обсуждаем течение хип-хоп культуры, на одно из его явлений и как это влияет на музыку, вот, и на то, откуда возникают те или иные тексты, те или иные образы. Так вот, члены организации регулярно собираются для обсуждения учения внутренних дел организации. Эти собрания известны как Universal Parliaments. Обычно они происходят в общественных местах, где-то в гетто, там, в парках, либо в школьных дворах, вот, в том же там Гарлеме или в Бруклине. в районах, где активность последователей высока, 22 февраля, это день рождения основателя The Faza Ala, Clarence Adrian Stavaixa, и 10 октября, день основания организации, проводятся их праздничные встречи. Последователями учения запрещено употреблять пищу свинину и производные от нее продукты. Ну, в общем, если коротко сказать, то они считают себя мусульманами, так, но это не ортодоксальный ислам, а более такой уже внутренний какой-то... отдельное течение со своими особенностями, но оно и понятно, ведь там множество людей из Африки, из Сьерра-Леона, это откуда там только, из западной, из восточной, из центральной, неважно, из какой части, также латиноамериканцы и прочие африканские народы, которые так или иначе являются частью одного черного народа, тот же Египет, и все они складывают свои какие-то концепции, и в итоге получаются вот такие вот ответвления, так или иначе. Так вот, некоторые последователи отказываются от употребления мяса вообще. Концепция, как я уже сказал, 85% всех людей являются духовно и интеллектуально спящими или мертвыми. Вы могли слышать это у RZA, Resurrecta, он же Bobby Digital из Wu-Tang Clan, как он обычно в проекте Grave Diggers говорил, духовно мертвые, интеллектуально спящие, the mentally dead people, как он говорил. 10% людей обладают частью знания, используют его в собственных корыстных целях для эксплуатации остального населения планеты Земля, это западные колониалисты. Вот, и 5% являются полноценными обладателями божественного знания и должны освободить остальных путем просвещения, что они делают сегодня, борясь с фашистским режимом Дональда Трампа. Об этом чуть позже, и про то, что происходит в Венесуэле, поговорим тоже. Это также откладывает политический отпечаток и на хип-хоп. Хип-хоп тоже бывает и политический. Возьмем группу Public Enemy, но мы не об этом. Естественно, что государство не особо жалует 5%, потому как, ну, зачем Дональду Трампу нужны те, кто идет против него? Поэтому они противопоставляют себя правительству, и ФБР даже уже завели на них уголовные дела. Вот. Так, пятипроцентники еще переименовали названия районов Нью-Йорка, например, Пелан – это Бронкс, Медина – это Бруклин, Мекка – это Манхэттен, Гарлем, Десерт – это Куинс. Кстати, Вуфэм, идейный вдохновитель этого движения и старейшина, так сказать, который учит молодняк, это Папа Ву. Многие, наверное, его знают, он и продюсером является многих альбомов, и вообще такой старый мужик, который учит уму-разуму молодняк Вуфэм. Ниже можете ознакомиться вот в этой статье «Дивергенты гетто» с некоторыми положениями этого учения, но если кому интересно... Кому нет, сильно не заморачивайтесь, не забивайте себе голову. Это кому надо, тот прочтет, кому нет, нет. Для общего развития можете почитать. Вот. Кстати, Википедия уже поспешила их окрестить сектантами и радикалами. Ну, вы, друзья, делайте свои выводы, ознакомившись с этой историей хип-хопа дивергентов из гетто. Вот. Выделенные ключевые слова в этом материале переведут вас по ссылочкам, и вы увидите, что множество хип-хоп-артистов используют знания пятипроцентников в своих текстах. Это часть хип-хоп-культуры, потому как хип-хоп впитал в себя множество народностей, вероисповеданий, стилей жизни и музыкальных жанров в том числе. Друзья, к чему это все? А к тому, что Sadat X, который является частью этого всего, этих пятипроцентников, и тоже ходит на эти их мероприятия и все такое прочее, вот, и он постоянно в текстах об этом тоже говорит и смешивает свою культуру и свое учение пятипроцентников в хип-хоп, проводит это все. Его песня The Funkiest уже звучит в нашем эфире. Ну а 2 марта вы можете в Москве посмотреть его концерт с El De Sensei. Друзья, всю эту информацию можете найти на freakradio.blogspot.com. Я у Freak Radio Zulu Station. Продолжаем рассказывать вам про историю хип-хопа изнутри, о тайных, тайных, далеких уголках хип-хоп культуры, о которых мало кто помнит, да и мало кто вообще знает, ведь медиакорпорации сегодня уже даже брейкинг возводят в спорт. Вот, был брейкинг, потом стал брейкданс, ну а теперь уже и спорт. Вот, но это уже другая история, и брейкеры наверняка об этом знают больше меня. Вот, я не сильно в это погружен, но все-таки знаю и считаю, что брейкинг должен оставаться брейкингом, а не каким-то спортом, потому как вы можете трюки-то выучить, но это не позволит вам прокачивать круги, как это делали, например, Элионес, его мать Зулу Кингс. Вот, кстати, посмотреть, как это делали Мати Зулу Кингс и Элионес, вы можете также на блоге freakradio.blogspot.com, благодаря Бибою Коста, который выложил ВКонтакте в группе замечательный фильм. Я вот его сегодня утром смотрел, в воскресенье с утреца, думаю, посмотрю, о чем же он. Он именно исторический, как танцевали там и покойный TC Slam из Zulu Nation, которого убили, также его музыка используется, фрагменты из альбома, если я не ошибаюсь, то это альбом совместный с Африкой Бомбатой, такой он там типа космический, ну вообще они все фанаты таких космических идей, там пришельцев и прочее, ну вот как в UFM используют кунг-фу в своих темах и там знания пятипроцентников, так вот LNS, TC Islam и Zulu Nation используют уфологию, например, или что-нибудь еще, так вот. Чудом попавшая к Коста, Бибою Коста, в руки редкая видеокассета, так написано на его страничке ВКонтакте, называется она The Best Kept Secret, теперь оцифрована и доступна на YouTube-канале Journey Jam. Эту кассету Коста нашел в городе Нант во Франции в магазине виниловых пластинок. Она лежала среди журналов и других старых кассет, нетронутый, запечатанный в упаковку, слиток золота, был куплен всего лишь за 5 евро и улетел в Россию. Один бог знает историю этого артефакта. Когда Коста выложил в Инстаграм селфи с этой кассетой, сам ее создатель Элионес составил комментарий с просьбой отправить ему оцифрованную версию. Это говорит о редкости данной записи. Ну вот, Коста хранитель таких best kept секретов. Да, у него постоянно на страничках обновляется информация, и вы можете погрузиться с головой в хип-хоп культуру и в брейкинг. Вот, домашнее видео в духе 90-х возвращает нас в эпоху кругов, залов и дворов, кусочек того Нью-Йорка с храненный на пленке. Никогда раньше не смотрел это видео Коста и ничего о нем не слышал. Так вот он написал в своей страничке ВКонтакте. На видеомагнитофонах, используемых в России, другая система SECAM, нежели во Франции. Видео воспроизводится только в черно-белом варианте. Можете посмотреть, час 42 идет этот материал. Просто отличный, просто сногсшибательный. Рекомендую. Чтобы долго не мучиться, можете зайти Коста на страничку его, Константин Елисеев, ВКонтакте, либо забегайте на freakradio.blogspot.com. Я сделал репост и найдете в истории здесь архив блога. Думаю, это не составит вам труда найти и посмотреть и окунуться в историю брейкинга. Мы с вами будем дальше слушать Sadatex, The Funkiest. Оставайтесь с нами, Freak Radio. Peace. rhyming. Check it out. Old enough to know New York's about to blow. Roll with the home team, Bronx Rilla family. Lay on seats and satin in the heart of Black Manhattan. Narrow style running with the Park Rangers. Ate the great, hold down the Horton Gate. People oversee me in jams and be thinking I'm high. No, that just be Malaysia. But I get front. Sometimes I be sweet with the hit ass girl at the bar with the tape on the kid ass. No, I didn't come to this game with no guns. I just got my little army. I just got my little army. It's like y'all go over there. Yeah. Y'all go over there. Yeah. I make sure shit is clear when I decide to appear. What? I wanna feel safe in the jam. Guard me, protect me, the king that I am. Your girlfriend was slim cause she fronted on my man. And when she did that, it was hell up in Harlem. I'll take the loot, but I can pass on the stardom. This is just a little verse for y'all to get wet. A little something showing coming soon. I'm a threat. You can bet, yo. And you can bet I'll make your head get wet. Make it the funkiest. Make it the funkiest. Make it the funky. Make it the funkiest. Make it the funkiest. Okay, party people in the house. Freak Radio. Good news, hip-hoppers. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Время слушать Freak Radio. Ищите нас на freakradio.blogspot.com, freakradio.blogspot.com. Freak Radio. Freak the gap and street quick and fuck with killers who keep clips the heat shit. When it's murder involved, it's a lot of niggas bluffing, holding the arsenal to a gun and never busting. Scream at the top of their lungs and saying nothing but our styrofoam knives and quietly laying some. Fuck y'all want cowards, we ain't cut from the same cloth. You a 5-6 nigga, I ride you bitch nigga. You fuck with the wrong one this time and I promise you be the next nigga they pay homage to. They wanna find you somewhere in the vacant lot covered with garbage. I'm a murderer so I'm heartless. Drop the top on the CL420 as I swallow Henny getting head from your honey. And before I let you hit me, I hit you and split you, leaving fully paramedics to get you. When shit get ugly, it's back to the block, fucking with them custody. We gon' be locked, shit down. I'm a nigga so you know you can't trust when me. When shit get ugly, we got bitches that transport pounds. We gon' be locked, shit down. Murder them niggas, murder them now. Venomous, murderous shit with an innocence of a child in the pea now, foul in the fish out. Futuristic, chick shit, black big dick. For mistresses, we roll triple sixes. That's back to back Benzes. My friends is my enemies. They feelin' energy like it's ten of me. Murder's the remedy when the Henny's in me. I'm unfriendly in the club where the women be. Sippin' Italy, feelin' me, killin' me. For the Benjis, not the broads in my bed. I can't front, I love them whores that give me head. I like my president's dead, and I can't stand the feds. But I love mansions with a sauna. My niggas on the corner and laughing at police when they can't find my brother. I like cars with a stash spot, cash and drop top, smash the block, nigga blast the cops. When shit get ugly, it's back to the block, fucking with them custody. We gonna lock shit down. Okay, party people in the house. Freak Radio. International Week. Yo, you know, listen, the International Wig, DJ Kinflow and the DJ International Wig, Jiggy Main, the Sanks, exclusive on Freak Radio, freakradio.blogspot.com, peace to France, from Lugansk People Republic, stay tuned, hip-hoppers, stay tuned. Step up to me, I might have to do it. These niggas are snakes, these niggas is hoes. I cannot fuck with them, I stay on the low. Even my fam, that's crazy and cold. If it's to me, I might up the pole. I don't wanna do it, I might have to do it. Cutting the grass, cause they are manures. These niggas is mouses, I call on the stores. Step up to me, I might have to do it. I did on my own, you ain't gave me shit. They counted me out and I kidded the wit. I carry the strap of the way that I live. And I don't trust a soul, give a fuck about a bitch. Don't talk about profits, you ain't making shit. Remember them days when I didn't have shit. Now that I'm out, yeah, the bitch on my dick. And these niggas hit me up for features on friendly and shit. Bitch over there, yeah, she looking at me. Yeah, she getting a rise by the way that I'm blingin'. It's crazy, the same hoes they want me before. Now that I'm out, yeah, they callin' my phone. Hang out the phone, mind on the money. Wait, been here before. Yeah, my money, yeah, been here before. Ay. Yeah, bitch, I'm ballin'. I'm not made with Spalding. Yeah, these niggas keep talking. Let these niggas keep talking. Yeah, bitch, I'm ballin'. I'm not made with Spalding. Niggas keep on talking. Let these niggas keep talking. Hit him with a crossover. Nigga get run over. Smoking on low fat. Baby girl, come over. Hit him with a crossover. Nigga don't get run over. Smoking on low fat. Yeah, these niggas are snakes, these niggas is hoes. I cannot fuck with them, I stay on the low. Even my fam, that's crazy and cold. If it's to me, I might up the pole. I don't wanna do it, I might have to do it. Cutting the grass, cause they are manures. These niggas is mouses, I call on the stewards. Step up to me, I might have to do it. These niggas are snakes, these niggas is hoes. I cannot fuck with them, I stay on the low. Even my fam, that's crazy and cold. If it's to me, I might up the pole. I don't wanna do it, I might have to do it. Cutting the grass, cause they are manures. These niggas is mouses, I call on the stewards. Step up to me, I might have to do it. Woo. Are you ready for Freak Radio? Это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп твой чек. Freak Radio. Микс Мастер Фрик здесь, значит трэп есть. Раз, два, эй, братва, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. Freak Radio. Hip-Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. Да, друзья, продолжаем прокачивать радиоэфир на планете Земля. Вот, это Freak Radio. Ищите нас на freakradio.blogspot.com либо на YouTube-канале Mix Master Freak. Там есть онлайн-стриминг, все контакты. Также вы найдете на freakradio.blogspot.com. Здесь и последние песни, которые были в эфире. Вот, плейлист наш потом. Разделы по тегам, а также можете скачать download stream в разделе страницы, скачивайте файлик и запускайте его у себя на компьютере, и либо можете в телефоне, айфоне, смартфоне, на любом девайсе, который поддерживает интернет, и слушайте без веб-браузера 24 на 7 Freak Radio. Здесь же YouTube live stream, который вы можете включить, и если я в прямом эфире, то вы услышите меня в любой точке мира, где вы не находитесь, неважно сколько у вас сейчас время, координированное всемирное время, сейчас 12:03, сегодня воскресенье, 10 февраля 2019 года, в Москве сейчас 15:03, так же как и у нас в Луганской Народной Республике, вот можете проверить часы, вот у меня 15:06, на часах спешат на 3 минуты, в Пекине 20:04, в Токио 21:04, в Париже 13:04, в Лондоне 12:04, в Нью-Йорке 7 утра, только просыпается Нью-Йорк, а в Лос-Анджелесе еще спит, там 4 04. Но это в прямом эфире у нас такое время, а возможно вы сейчас слушаете нас в режиме записи, говорю, на будущее, вот, и у вас совсем другое время и даже другой день. Но так как я не могу часто и густо выходить в эфир, поэтому периодически эти записи будут повторяться, дабы вы смогли послушать нашу программу в эфире. Дальше, друзья, расскажу вам об одном событии, которое произошло у нас в Луганской Народной Республике, в городе Стаханове. Там было весело и шумно. Это были батлы Федерации современного эстрадного танца, которая организовала батлы хип-хоп, брейк-данс, хаус. В общем, ну, для меня это все хип-хоп. Это сегодня так разделили на новые там всякие номинации и прочее. Для меня эти направления все одно слитное явление под названием хип-хоп-культура. Вот, пригласили меня туда покрутить музычку в качестве диджея, но не смог удержаться, чтобы не схватить микро и не зачитать фристайл. Немножко почитал, ну, надеюсь, всем понравилось. В режиме реального времени отыграли. Забыл, правда, записать, блин, этот сет. Было бы прикольно его переслушать и поставить. Вот, немножко распереживался вначале, так как было мало времени, чтобы подключить аппаратуру. Даже свой Numark 501 Scratch не успел подключить, пришлось только пользоваться контроллером своим Behringer'ом, вот. Но вроде все прошло гладенько. Rocking Beats and Breaks Life, Freestyle Unreal Feelings Battle, вот, 2019, мне очень понравилось. Фотографии с этого мероприятия можете посмотреть на блоге freakradio.blogspot.com. Выложил я на это 9 февраля, можете найти пост также в группе ВКонтакте Mix Master Freak и в самой группе Федерации современного эстрадного танца LNR Battle в сет. Спасибо организаторам, Антону Пятакову в частности, за то, что пригласили, и будем рады сотрудничать и дальше, и развивать хип-хоп культуру в Луганской Народной Республике, так как у нас война, и не очень много позитива война приносит в наши души и в наши дома. Ну а хип-хоп культура и танцы, я думаю, детям дарят радость и наслаждение, и это очень хорошо, что есть все-таки люди у нас в Луганской Народной Республике, которые строят культурное пространство и развивают его. Это очень позитивное явление для нашего населения в период войны, в период постоянных обстрелов. Вот, нас постоянно обстреливают, тем более, что Стаханов, Кировск находится на прифронтовой территории, друзья. Да, многие хип-хоперы живут и даже не думают о том, что где-то есть война, они просто занимаются своими делами, вот, и там ведут какую-то свою карьеру, а в это время идет война, допустим, у нас на Донбассе уже с 2014 года, и никак не прекращают украинские вояки, украинские каратели и правительство Порошенко олигархическое, вот, с теми же западными колониалистами совместно продолжают ожесточенно обстреливать наше население, и это не очень-то радует нас, друзья. Вот, но не будем о плохом, будем только о хорошем. Вот, freakradio.blogspot.com. Мы за хорошее настроение, за позитив, и мы против войны и против, естественно, западных колониалистов. И вместе с нами всемирная комьюнити Zulu Nation, которая, кстати, также находясь, ну, находится они по всему миру, эта организация сегодня насчитывает довольно-таки огромное количество людей, и все они против западных антиколониалистов, и все они в первую очередь за хип-хоп-культуру, за развитие мира любви и радости для детей. То есть используем рэп-музыку, используем брейкинг, используем танец, используем микрофон для того, чтобы развлекать людей, донести какой-то свой месседж, свой посыл, вот, позитивно настроить людей. Это knowledge, пятый элемент хип-хоп-культуры, самый главный. Сюда же и битбокс ходит, кто умеет, кто знает, тот молодец. И граффити-райтеры рисуют, раскрашивают стены и своими красками, а также оставляют какие-то свои послания. Так вот, все эти элементы хип-хоп-культуры направлены на развитие общества, не направлены на то, чтобы уйти от негатива. И, конечно же, они против войны, против насилия, против наркотиков, несмотря на то, что множество рэперов пропагандируют насилие, секс, наркотики. Но, друзья, поверьте, рэп — это только лишь музыка, но это не вся хип-хоп-культура. Вся хип-хоп-культура — это брейкинг, диджейнг. Вот забыл я еще про диджейнг, как я мог. Диджейнг — это самый, так сказать, фундамент хип-хоп-культуры, фундаментальное. Почему? А потому что именно с музыки все и началось. Вот диджеи крутили записи на виниле, и уже сегодня, вот, кстати, в эру цифрового века, вот, DJ Qbert презентовал, я видел на ютубе, можете посмотреть, новый аппарат, там уже микшер со встроенным компьютером, то есть уже не нужно вам отдельно там лаптоп себе иметь или компьютер, достаточно это две вертушки и встроенный микшер с компом вместе, там уже экранчик такой, бегают эти самые тракторские вертушки, вот, по-моему, тракторы, но я могу ошибаться, вот, довольно-таки серьезный девайс для диджеев, не знаю, наверное, он стоит, конечно же, бешеных денег, но прогресс все-таки идет. Продолжаем с вами говорить про западных антиколониалистов. Поговорили мы уже сегодня и про 5%-ников, и про Садат Экса, который своими текстами разрушает западных колониалистов и приносит фанк в наш дом. Так вот, что же забыл Вашингтон в Венесуэле? Последнее время в Венесуэле мы видим, что происходят беспорядки. Так вот, друзья, Universal Zulu Nation, мировой хип-хоп комьюнити, которая занимается не только хип-хопом, но и также общественной деятельностью. Они и кормят людей, People Survive Program, у них есть программа выживания людей, где они кормят голодных в гетто. Познакомиться с этой программой вы можете зайти на freakradio.blogspot.com и узнать о том, что хип-хоп, оказывается, это не только насилие и там танцульки, и секс, и наркотики, как многие думают, используя логотипы и имидж, навязанный медиакорпорациями. На самом деле хип-хоп — это глубокое социальное явление. Так вот, Universal Zulu Nation и People Survive Program, участники этой программы, еще 26 июня 2014 года выступали в Нью-Йорке против американского правительства и против западных колониалистов, которые пытались навязать уже тогда свою волю в Венесуэле. И так вот, еще против вмешательства правительства США в дела Венесуэлы. Что же мы видим сегодня с вами, друзья? Уже на дворе 2019 год, прошло 5 лет, и вот все к этому именно и шло. Говорили, предупреждали, но не послушали и, естественно, пошли своим путем, не поддержали тогда на Zulu Nation в Штатах. Вот. Трамп сегодня пытается раздавить Венесуэлу ради захвата нефти. Госпереворот, который устроил Вашингтон в Каракасе, опять закончится катастрофой. Об этом пишет свободная пресса, именно об этой ситуации. Президент Венесуэлы Мадуро считает, что американский президент приказал правительству Колумбии убить его и взять на себя ответственность. Об этом венесуэльский лидер рассказал в интервью агентству РИА Новости, информационному российскому. Так это или нет, нам еще предстоит с вами узнать, друзья. Обстановка в стране же накаляется. И вот что о ситуации в Каракасе пишет американская журналистка, предрекая крах. Администрация Трампа интенсифицировала свое вмешательство в политически расколотую Венесуэлу в понедельник 28 января, объявив об аресте миллиардов долларов в активах, имеющих отношение к государственной нефтяной компании страны. Критики осудили этот шаг как часть опасной политики США по оказанию помощи оппозиционным силам свергнуть избранного президента Николаса Мадуро. И вот опять, друзья, что же забыли там западные колониалисты в Венесуэле? А то же самое. Хотят колонизировать этот народ. И то же самое они делают и у нас на Донбассе сегодня с помощью марионеточного киевского режима. Советник по национальной безопасности Джон Болтон и министр финансов Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме объявил о санкциях, введенных в соответствии с распоряжением против корпорации PDVSA, так она называется, основного источника дохода и иностранной валюты для страны. К ним присоединился и Ларри Кудлоу, директор Национального экономического совета. Мнучин поклялся, что Соединенные Штаты будут продолжать использовать дипломатические и экономические инструменты для поддержки Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы. Еще один марионетка западных колониалистов. Министр дал понять, что путь к смягчению санкций для PDVSA лежит через оперативную передачу контроля временному президенту или последующему демократически избранному правительству. Как сообщает CNBC, Мнучин сказал, что PDVSA уже давно является инструментом коррупции и осуществления хищений чиновниками и бизнесменами. Санкции предотвратят перенаправление нефтяного богатства страны в руки Мадуро и будут отменены только тогда, когда его режим передаст контроль над PDVSA правительству-преемнику. Вот. В соответствии с этими санкциями американские компании могут продолжать закупать венесуэльскую нефть, но платежи должны храниться на счете, к которому режим Мадуро не будет иметь доступа. Если люди в Венесуэле хотят продолжать продавать нам нефть, то пока эти деньги будут поступать на заблокированные счета, мы будем продолжать их изымать, сказал Мнучин, иначе мы не будем покупать эту нефть. Конец цитаты. В дополнение к ужесточению экономических ограничений в отношении правительства Мадуро, Болтон в качестве способа укрепить позицию Гуайдо выступил также с новой угрозой военных действий, сообщив журналистам на брифинге Белого дома, что Трамп дал понять, что все варианты остаются у него на столе в том, что касается следующих возможных шагов. «Это очень опасно», — предупредил всемирно известный профессор экономики и старший советник ООН Джеффри Сакс. Он выразил обеспокоенность тем, что действия администрации могут вызвать огромные страдания среди венесуэльского народа, схожие с теми последствиями, которые испытали на себе граждане других стран, подвергшиеся вмешательству США. Проблема здесь в том, что эти попытки Соединенных Штатов сменить правительство других стран часто приводят к катастрофе, отметил Сакс, как это на протяжении последних лет происходило на всем Ближнем Востоке. Очень часто Вашингтон говорит, такой-то и такой-то должен уйти. Именно так часто работает внешняя политика западных колониалистов. Проявлением высокомерия является говорить о том, кто должен править в другой стране. Кстати, может быть, что Мадуро и непорядочный, и неприятный человек, но с другой стороны, просто объявить, что какой-то самопровозглашенный политик является президентом для Вашингтона, это своего рода американская традиция смены режима. Также они осуществили, друзья, и госпереворот у нас, вот тогда еще оно называлось Украина, 2014 году, но вот мы отделились от них, и Луганская Народная Республика, и Донецкая Народная Республика пошли своим путем, сепаратисты, террористы мы для них, но не хотим быть под властью западных колониалистов, что сегодня происходит и в Венесуэле. Продолжая эту традицию, газета Wall Street Journal сообщила, что предпринятая Гуайдо попытка переворота была тесно скоординирована с представителями администрации Трампа и с законодателями-республиканцами. Горстка других стран, включая Израиль и Бразилию, также поддерживают Гуайдо, и в своем выступлении перед Советом Безопасности США в субботу 26 января государственный секретарь США Майк Помпео призвал других последовать их примеру. Тем временем эксперты и несколько прогрессивных членов Конгресса признали экономические и политические кризисы в Венесуэле, но при этом потребовали, чтобы администрация Трампа воздерживалась от вмешательства посредством военных действий или санкций. Вместо смены режима Соединенными Штатами обеим сторонам необходимо временно разделить власть до того момента, как будут проведены новые выборы, возможно, в 2021 году. Это кажется немыслимым, но история, тем не менее, показывает, что это можно сделать. Об этом заявил Сакс в колонке для CNN в воскресенье 27 января. При этом в качестве примера он приводит переход к демократии Польши в 1989 году. В общих чертах он обрисовал это так. В результате такого компромисса Мадуро остался бы на посту президента, военные фактически заняли бы руководящие посты в министерствах обороны и внутренних дел, а оппозиционные силы захватили бы гражданские министерства и Центральный банк Венесуэлы. Будь это Гуайдо или какой-то другой лидер в оппозиционном лагере, но любой из них фактически будет выполнять обязанности премьер-министра, возглавляя гражданский кабинет министров и руководя экономической политикой Венесуэлы. Выборы можно было бы согласовать на 2021 или 2022 год, возможно, в рамках полупарламентской системы, которую можно было бы создать к тому времени. Вместо этого США, похоже, чтобы поставить Мадуро на колени, стремятся к смене режима и к ужесточению санкций, заключил Сакс. Такой исход может быть возможен, хотя он оставит очень горькое наследие. Скорее всего, это приведет к дальнейшему насилию и эскалации экономического кризиса, а это, в свою очередь, может привести к войне. Именно так написала Джессика Корбетт, американская журналистка, корреспондент интернет-издания Common Dreams. Ранее она работала в Rolling Stone, The Nation, In This Times, Vice и Fusion. Перевод сделал Сергей Духанов, и все это опубликовано на freakradio.blogspot.com. Друзья, я сделал репост из свободной прессы, и вот предупреждали еще в 2014 году об этом событии хип-хоп-комьюнити Universal Zulu Nation, черная община, выступала в поддержку своих братьев-венесуэльцев, которые также имеют африканские корни, но не послушали опять черный народ и продолжают его притеснять. На самом деле белым колониалистам пофиг, черный ты или белый, им главное держать тебя за одно место, вот, за твой хобот и на цепку тебя держать, и даже если это золотая цепь твоя, то ты все равно будешь сидеть на цепи и будешь у них в рабстве, они будут держать весь источник доходов, а ты будешь лишь у них ползать в ногах и умолять: ну дайте, пожалуйста, кусок хлеба и дайте мне мою землю. Вот, хозяйствовать они хотят на чужих землях, но коренные народы отчаянно сопротивляются, и идет антиколониальная борьба по всему миру. Мы видим, что Россия всячески поддерживает эту антиколониальную борьбу против западных цивилизаций, и это и уже испокон времен идет. Еще вспомните того же Патриса Лумумбу, который сотрудничал и с Советским Союзом. Вот, и что сделали с ним белые колониалисты? Они его просто-напросто убили. Тот же Малькольм Экс, который в черном сообществе достиг определенной популярности, что сделали? Его предали даже свои черные лидеры. Вот, его просто-напросто убили. Почему? А потому что он же также поддерживал и страны, такие как Советский Союз, и видел их антиколониальную борьбу, и того же Фиделя Кастро на Кубе, с которым он встречался. Вот, ну а видно, хорошенько приплатили черным лидерам внутри организации нации ислама, что они слили своего черного нового лидера. Вот, ну, у кормушки, наверное, захотелось кое-кому посидеть, поэтому Малькольм Экса убрали, также убрали и Патриса Лумумбу, и то же самое происходит сейчас и в Венесуэле. Государственный переворот устроили Соединенные Штаты Америки. Друзья, у нас не политическая программа, но никуда не деться от политики, друзья, и послушайте группу Public Enemy, которые множество текстов у них пропитаны политикой. Почему? Потому что они знают, что такое антиколониальная борьба, и до сих пор у них там Ку-клукс-клан процветает, фашистские конфедераты в открытую выходят со свастиками и на улицах, и Дональд Трамп поддерживает этот режим. Ну а что черному народу остается делать? Плакать и страдать? Нет, естественно, бороться. И именно об этом они и говорят в своих текстах, естественно, и несут сообщение. Вот, мы с вами дальше будем слушать, как насчет PR-террорист, это представитель Kill Army. Вот, его тема называется Bars. Freak Radio. Hip-Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. И... Ха-ха. Time to learn. Educate through my bars. Vacate, escape the Mars. Lacerated, serrated, my body still bear the scars. Demonstrating elevation somewhere beneath the stars. My spaceship is spacious, symbolic to foreign cars. Tarot cards can't read the guard. 2020 can't see the guard. Introducing terrorist shit. Dawn Peter Guard. Abundant vernacular, vocab, rhetoric. Lyric spectacular, audio sediment. The fire I desire will take you right out your element. Listen, homie, is evident. I'm dropping bombs, suggest you hide in your tenements. Deliver these songs, certify excellence. Guess who's back, specialists, arch nemesis. With killer sentences, best you vacate the premises. This time I'm not alone, had to bring a few of my menaces. Next level rebel, Operation Code Genesis. If tomorrow comes and I'm still around, it's another day to show and prove to the world I'm the illest around. Breathe light when there's killers around. Make blood spill on the ground. Weapons concealed, but I'm spitting the sound. Ayo, I spit vomit that shoot across the sky like a comet. In the shape of a seven, power rule Islamic. I'm toxic in your system, metabolic, psychotic, ultraviolet rays that shift the climate. Drop a jewel in every verse, disperse. Can you find it? I doubt it. Your brain waves too clouded when I sprout it. All the weak MCs rerouted the cowards. I think they sense I devour like a galata would do to a little lotus flower. I shower like a tea storm, bomb them, inhale the sour. Then keep dropping them for them every hour on the hour. Every hour on the hour. Yo, I leave your mind blown, bars harder than rhinestones. Indeed, I proceed at the speed of a cyclone. The original seed destroying these blind clones. In UTC, no matter the time zone. Roam the earth, ripping mics that resemble a pine cone. That's guarded by a black acoustic design foam. And a spit guard to filter my web poems. Even when the sky gray, I be getting my shine on. I'm the best in the US, all the way to Taiwan. The dawn skin, I'm like the catfish. Rambo knife, military tactics, handle steel like a blacksmith. No surprise when I exercise my lyrical gymnastics. Backflip, get your ass kicked faster than rabbits. Watch flooded with carrots, dropping albums like it's a bad habit. I pop a nigga like a tablet. Fuck the bed in the booth is where I produce the magic. Ride the wave like a maverick, kill the static in your fabric. They see my shit in stores, they pause, they gotta have it. This that terrorist shit, one word, automatic. That terrorist shit, one word, automatic. If tomorrow comes and I'm still around, it's another day to show and prove to the world I'm the illest around. Breathe light when there's killers around. Make blood spill on the ground. Weapons concealed, but I'm spitting the sound. Okay, party people in the house. Freak Radio. Слухачі, не перемикайте радіо, приймачі. You know, record is the best. Слухайте Freak Radio Station. Yeah, I'm a killer! Головой опущенный вниз, сегодня я мистер фрик. Ты моя мисс, кис-кис, подойди поближе, клап, baby, клап, клап. The way you move, make my cock pop-pop-pop. Взгляд шакры, бак, ты бардак. You make my cock hot, тупак, ну ты как, ну как. О, я совсем тебя не знаю, и ты кажешься мне таким плохим парнем. это факт. И я снимаю пиджак, пару пакок Майк Джексона, ты уже в моих руках. Между нами уже ток, я хочу быть сзади и делать чпок, чпок, чпок, чпок. Ха. Не падай в обморок, мисс. Сегодня буду выполнять любой твой каприз. Я накормлю тарантула, это во многом определяет моя амплуа. Да, садимся в Боба Бентли, завожу мотор, направляемся ко мне. Ужин при свечах, потом неплохой трах. Я беру тайм-аут, закуривая в папах. Ах, ты в моих тапках, стоишь на задних лапках. Молю тебя еще. Вот, о-о, падаем в бассейн, и феномором сейн. Сегодня я мачо, ну фрики бьяч. Мне безразличен ты и твои рассказы. Пока на вечерине была такая картина. Играю мимикой, стиснув зубы, I'm a hustler. In ya movie, вдруг вижу кису. Она облизывает губы, я улыбаюсь. Между нами нитка не зажать и зажарить. Воу, цени мой флоу. Будь со мной, детка. Это дэнс-марафон, так что держись крепко. Я буду клеткой, а ты моей птичкой. Я буду порохом, а ты зажженной спичкой. Раскрою все нычки для тебя. Поправил блин-блин, подошел. What's up, ma? Взгляд кинул косо. В ответ на вопрос она стелка. Из биянки в жопе заноза. Это пленит продукт. Это... Девушки, не обижайтесь. Этот трек мы посвящали не всем. Ну, в смысле... Для наших милых дам. Потому что... We don't love you, hoes. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Ladies, только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Shit, you know, we've been handling our business for a minute now, you know, with the murderers. Вот такой вот прикольный трек, прям как гимн Freak Radio. Ты фрик, этим все сказано, Freak Radio. Ха-ха. Но это была группировка Planet Product. В составе ее Small и Димаста была организована в 2005 году в городе на Неве, Петербург. Безудержный темперамент обоих MC, их фонтанирующая фантазия и острое чувство юмора на грани фола, это мы заметили, вылились на бумагу в виде остро сатирических, порой даже циничных, но в целом весьма позитивных стихотворений, которые зазвучали поверх манящих битов от битмейкера Меломана. Альбом «Суперстёб» состоит из 14 пленительных шлягеров, записанных в стенах студии Tengiz Records в 2006 году. Ну что ж, спасибо диджею Tengiz'у за то, что открыл лично для меня этот альбомчик. Вот, такой, ну, для меня лично 100% жирок такой, нечасто услышишь, прикольный, здоровый Стёп. Дальше, друзья, будем слушать с вами, как насчет того, чтобы послушать Протектора. Вот немножко глючит у меня программа, поэтому эфир может иногда сбиваться, не пугайтесь. Скоро будет фристайл от Mixmaster Freak'а, и будем завершать программу. Peace, оставайтесь с нами. Are you ready for Freak Radio? Здоровая братва! Я тут хотел вам сказать кое-что. Включай Freak Radio и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... На боку, чё там у тебя вечер, не пускаю здесь. Вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Freak Radio. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Время такое, что нужно делать быстро все. водиться, вертеться, как волчок. Нет, не так, тут нужно волком быть, зубами грызть и самому рулить. От других подобных тебе ждать ничего не стоит. Страна, где каждый за себя сменился настрой. Купи, продай, за это получи бумагу. В твоих руках магия, проверь, давай. Мой формат рэпа для тех, кто читает газеты, следит в интернете, кто меняет. Я современен, мобилен, нацелен, я хейтен, озлоблен, удачлив, надменен, но смертен. Темп ускоряется, время бежит, уже понедельник. Надеваю кроссовки, сука, я гений. Когда, побывав в другом уголке мира, понимаешь, не хочешь жить больше у сортира. Ежедневная картина становится хуже. Паутина, рутина, .ру, районы, руины. Есть те, кто ест только икру. И я мечтаю о высотах для своего крю. Не попади в замкнутый круг, кабалу. Мой ход, все это я изменить смогу. Мне нужна техника великого гуру. Все, что мое, я непременно заберу. Навечно изгоню эту хантру. Я веду свою большую игру. Мне нужна техника великого гуру. Все, что мое, я непременно заберу. Навечно изгоню эту хантру. Я веду свою большую игру. Распала карта, да. Так, распоглотил этот спрут, ага. Мобилизирую силы, щенков здесь клочья рвут. Неверный шаг, верный шаг перемолотит твою, ага, судьбу. Так стоит ли вообще лезть в эту игру? Мест свободных нет, мешек исчерпан лимит. Хочешь сыграть? А? Уже решено, кто победит. Тяжелобесы, акулы, воротилы. Любой за свой кусок тебя обует в кандалы. Ривые схемы ураганом пройдутся по конуре. Оборотни спляшут габак на столе. Ты был любезен и доверчив, силь букле. А санитарам уже плевать, при каком ты был дворе. Сколько потрачено сил, где тебя только не носило. Вариантов бесконечность, волна пока не накрыла. И эта стерва отдастся только тебе одному. Создай новую жизнь, новую большую игру. Мне нужна техника великого гуру. Все, что мое, я непременно заберу. Навечно изгоню эту хантру. Я веду свою большую игру. Мне нужна техника великого гуру. Все, что мое, я непременно заберу. Навечно изгоню эту хантру. Я веду свою большую игру. Freak Radio. Hip-Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. Yo, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Yo, freaksandini@gmail.com. Присылайте свои треки туда же. Будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Йоу, друзья, ну что, вы готовы? С вами Mix Master Freak Show. Сегодня будет все у нас с вами кайфово. Почему? А потому что я начну для вас читать. Mix Master Freak готов тему обозначать. Йоу, раз-два, это моя ерунда. Сегодня будем мы с вами говорить, рассказывать и разматывать эту нить. Йоу, ха. поехали. Размытые краски по стенам текут, подбирая цветные слова. Ходишь хмурым утром, мелькаешь призраком в дыму между домов и балконов, как выжатый лимон. Внутри держат лишь скрепы. Хладнокровные людишки живут в бетонных склепах, читают книжки запретные. Пирамидальная стройка, превращая мир в помойку. Планета обезьян, как яма Бейкера в эшелонах Вавилона. Фейки, наркота ломает брейкеров, погоны занимаются рэкетом, за правду в рот вставляют брекеты. Стрекотал всю ночь напролет пулемет, потом сирена как заорет. И вдруг ложись на пол после удара молнии. Вырастает новый могильный холм и зарастает травой. Ничто не ново под луной. Эй, йоу, продолжаем бой. Mixmaster Freak с тобой, со мной, со всеми нами в этой хип-хоп программе. Эй, йоу, прямое эфирное обещание. Раз, два, три, четыре. Нужно немножко добавить уровень музыки. Поехали, погнали, продолжаем давать вам хип-хоп знания. Эй, йоу, йоу, раз, два, раз, два. Ну что там дальше? Моя голова для вас. Йоу. Зло берет верх, и в чем его успех, я не пойму. Сам к нему нарочно иду, нарочно в руки отдаю душу свою. Ненависть, как болезнь, съедает сердце. Холодно, негде согреться. Замерзаешь в ледяном дворце. Отец небесный, твой творец, заступник сделал из тебя преступника. Я ходил зимой в кентокуртке, своей просто не было. На проводах висят рваные кеды, и даже новые покупки не радуют, наверное. В гада превратился до конца, нет на тебе лица. Под самый потолок забита голова дряны мыслями о быстротечной жизни. Ты не носишь фрик сандини джинсы. У нас у всех задача одна, это выжить. Даже на бедах чужих умудряются нажиться. Кругом ненасытные зеницы, каменные лица сверлят тяжелым взглядом черные глазницы. Много несправедливости, нет мира, нет сна. И кажется уже, что сам не дружишь с головой. Каждый день бой с самим собой. На троне сидит царь, и ты его расхваливаешь, хотя на разных языках с ним разговариваешь. Тамошним приспешникам доктора зла ты очень нужен, например, чтобы из заблудших душ приготовить ужин. Повар страхи заложил в духовку вместе с серьезными мыслями. Голова кипит, как чайник, градусов по 300. Сон нарушает одиночный выстрел. Глядя на часы, думаешь, что это за пьяный высер. Вылез наружу, как избушка на куриных ногах. Ты к лесу задом, а к мечте передом. Кто-то твои предки, они вроде бы не скащенки. Но куда пропал твой черный ящик, самому невдомек. И понимаешь вдруг, что ты одинок. И по сути-то далек, не благодарный ты хорек. Как посмел думать о таком завистливо, поддавшись искушению змея болтливого. За язык не тянули возле дерева оливкового, но ты выбрал путь не зрителя, потому крылья оторвал у ангела-хранителя. Ты прыгнул с высокой скалы, подумал, что не будешь старым. Облака тебя ловили, но ты небу не нужен даром. Лишь сырая яма принимает тело разбившейся мечты, прежде чем выключить эфир до конца. Изучи мои грязные мысли. Для кого-то бред сивой кобылы, для кого-то истина. Масло и свечи Палестины поджигая в комнате. В комнате поплакал пред иконой. Станет легче лишь на час, а за окном рассвет встречался тьмой. Малыш прорвался к свету, но кому нужны его куплеты? Все лишь отворачиваются и тычут пальцем вслед прямо у невидимого виска. Потому душу грызет зеленая тоска. Она мерзко пакостная, как соседка пьянчушка, что меняет банки на чамара кружку. Жизнь — это не мягкая игрушка, не плюшевая зверушка. Не будь пустышкой и в крысиной гонке, не зарабатывая отдышку. Иногда скачешь от радости и в припрыжку. Иногда думаешь, все, хана, крышка. Иногда едет просто крыша. Иногда на душе скребутся коты, а на чердаке мыши. Кто-то точит язык, а кто-то качает мышцы. Кто-то ищет шприцы, кто-то на отчаянный шаг. Все никак не решится, и потому дальше мы пыжимся. Много прижимистых, и ты не жди от них добра. Обычно рядом больше зла, пусть тебя ненавидит толпа. Всего 12 учеников было у Христа. Но я не святоша, потому кривляю в микрофон свою рожу. В этот микрофон он с тобой, со мной. Сегодня жизнь как фотоальбом пролистав, осознаешь, что черствый стал, как сухарь, и все больше признаешь, что человек лишь дрожащая тварь. Раз, два, раз, два. Это фрика ерунда, мы продолжаем зачитывать фристайл. Все-таки я думаю, нужно сделать немножко минус погромче. Сейчас, друзья, продолжим. Welcome to my torture chamber. Сменил минус я. Хо. Раз два, йо. Продолжаем, хм, йо. Так кто же правит миром, знание или меч? Я не читаю мораль, пытаюсь вас предостеречь. И те, кто думает, что вечен, тоже будет покалечен. В людях слишком много желчи, а я такой доверчивый. Время душевные раны не лечит, ничто не ново под луной. Наш рэп — это путь млечный, мы живем в эфире. 3-4 попадают в гетто-рай, даже собаки злые. Давно не видел сны цветные, мозг взрывается от сюжета в куплетах. Проходя квартальные метры выжженной земли и поля невспаханного, распятие санхом под рубахой. Но это не пропуск в рай и не в облака дорога. Я не верю в мистического бога, я и есть бог, как ты, я он, и она. Жизнь коротка, от звонка до звонка, бьет коротким замыканием. Утоли желания, наш мир сошел с ума. Дикое время, все на нервах, готовы рвать друг друга. Но никто не хочет бросить спасательный круг. Мы рифмуем на уличном углу, найди Донбасс на карте гугла. Underground рулит, типы в рэп-бизнесе через гу-гу-гу-гу-гу-гу. Не переплюнуть, мы проще, мы жестче, двигай задом резче. Рядом акулы плещутся в океане жизненной брани, растет ее регламент. Еще одного уличного поэта нашли на тротуаре, но он вскоре воскрес в эфире, там его рай. Кто правит миром, меч или знание? Хм, принимай мое послание. Хм, хулы не будет, этот альбом прохавают реальные люди. Кто с нами фишку рубит? Это книга перемен, мой хип-хоп ген я получил от пророка Шакура. Все хотят заработать рэпом, но не продавая шкуру. Много в бизнесе типов мурых, мало мудрых. Много рэперов умерло, настоящих единицы. На улицах нет королев и принцев, тут грязные типы и сыпки. Но несмотря на дьявола трюки, рука моет руку, а две руки моют лицо. Твоя жизнь стоит 7500. Людей уничтожают как скот, с легкостью под крестом череп и кости. Армагеддон рядом, пробегусь по строкам взглядом и мимолетом запишу куплеты. Я часто рэпом грешу, мой хип-хоп отдушина, это моя совесть. Смотрю новости, радуюсь за реальных, кто продвинулся, молюсь о нищих духом. Кому медведь с их автотюном наступил на ухо. Рэперы разделились на лагеря, старая и новая школа. Хотя зря, это все одна большая хип-хоп семья. Ты либо true, либо ментальный труп. Есть пчелы, а есть трутни. Кто-то двигает культуру, кто-то просто торгует, как те фрукты у дороги. Их товар червивый, их стиль фальшивый. Что это такое? Хаос рэп-лирика. Не дави на мою детскую психику. Я консерватор в рэпе. Фримен, CSAX у меня в плеере. Хм. Новые имена, ребят мне ничего не говорят. Даже если миллион поклонников у этих молодых цыплят. Достаточно взгляда, чтобы рассмотреть правду. Рэп играет, а не клоунада. Рэп играет, а как Дензел Вашингтон. Это как Аполло в Гарлеме. Рэп — это не порно с микрофоном. Это не гарем, не Сада Маза, но Содом и Гамора. Апокалипсис скоро, мир моим братьям за забором. Пора брать ответственность за свои поступки. Сегодня все продают рэп, попробуй стать свенг-проституткой. Твои шутки вылезут через ад желудки. Кому ты веришь в свой стиль и безумие? Умные треки, много шлака, много истерики. Посвящается крысам мой underground дис, причешим даже лысых. В этом фрикса на эксклюзив. Проеду по мозгам бульдозером, будь собой, а не позером. Брадовая имидж, а не себя, говорит Крис. Но не будь крысой, даже если победишь в гонке, все равно будешь крысой. Что уже стыдно, есть с уличными псами с одной миски. Стал богатый важный мистер, потерял корни времен, теперь холеный. Че ты там возишься над своим рэпом говеным? Мой рэп убьет тебя, супер новый йога. Пишу очень много, правда туманом окутана. Я пишу не слишком легко, мозги подключай, мой хип-хоп не для чайников. Суть за семью печатями, бегайте по гиперссылкам. Это моя хип-хоп лирика, лингвистика. Как у Боба Марли, мое оружие, любовь, музыка, религия. Пусть думают прохожие, что у Фрик Сандини по фазе сдвиги. Сбил сотню порогов, искал свою дорогу. Как Паниковский любит крылышко, так я люблю грязные рэп-делишки. У меня не будет от рэпа отдышки, наплевать, что ж скажут мартышки. Пусть дальше ходят припрыжку, от их песен лишь отрыжка. Бля! Подремал у колонок и пошел спать на релаксе, ребенок. Ха! Йо! Раз-два. Это Фрик Сандини, йоу. Продолжаем читать в прямом эфире для вас эту рэп-лирику. Хм. Раз-два. Йоу. И все-таки немного тихо звучит этот бит. Нищий праведный МС с пустым желудком. Я могу писать рэп сутками и не вылазить из своей радиорубки. Как пес не променяю свою будку. на сказочный дворец. Рэперы занимаются коммерцией для заблудших овец. Old school — это Децл, слушай внимательно, перец или певец, как древнего Египта жрец. Владею тайными знаниями, открываю вам, как Махди, послание. Жизнь дает нам испытания, чтобы закалить, но нас пытаются заклеймить, закабалить. Мы устали цепи рабства носить, пришло время рвать оковы. Когда вы спите, мы как совы, у-ху-ху, пишем эти рукописи, мои рифмы ребусы. Раскуси, как орех, смотри, не слабые зубы. Совершая грех, пишу не для всех, пишу не всегда мило, иногда грубо. Микрофон — моя дубина и гильотина. Это рэп-революция, хип-хоп достиг эволюции и перешел к деградации. Медиа-зомби получают ассигнации и овации. Матерые попсеры модные тряпки носят, чё-то в микрофон под автотюн гундосят. Там и простенько, по старинке, кто сказал, что пророки не ходят на рынки. Делаю акцент на знания в словесном поединке. Лучше быть в рэпе фриком, чем стандартной тошнотой. Гордиться своей школотой, продюсер, выплюнь хуй со рта. Да у сирачки будешь слушать грязные песни без вынимачки. Мой рэп — это моя стряпня, моя манечка. Это не просто страничка в соцсети какого-то Ванечки. Я разберу твой стиль на болтики и гаечки. Зови меня МС Самоделкин, попадал в переделки. Но сейчас не о том, кто крутой, у кого больше банда, у кого хип-хоп талант. Как Малькольм Икс я перевоплотился, но со временем. Хотя свинину ем до сих пор, в рэпе много споров. Я ведь тоже не святой, но остаюсь самим собой. Для меня хип-хоп — это бой, каждый день новый раунд. Приготовься к батлу, нас ждет космос. Я капитан шаттла, Футура 7000 рэп. Звезды далеко, я ближе к вам, диктую по слогам. Знание сила, где настолько не носила, но всегда мы возвращаемся на круги своя. Хип-хоп — это не копилка, а большая семья. Ха! Раз-два, раз-два, йоу. Жили-жили, не тужили, ха. Мы жили-жили, не тужили, Смотри, кому ты жопу лижешь. Я делаю то, что мне ближе. И секонда рубашка, душа нараспашку. Беру микрофон, обломаю важных. Твой стиль вальяжный лишь для инстаграма. Ты рэпер или блогер, уличной сцене не нужна реклама. Зови меня мистер черный пиар, я сам себе менеджер. Помнишь, дата, мы ведь как-то без этого дерьма жили когда-то. Жили же и нету жили. Еще один типок втихаря битос зажилил. Вроде бы не было там джинглов, нам твои права не нужны. Кажись, уже каждый второй артист качает клубы, дуют губы, нам ближе горячие трубы. Мой рэп из ниоткуда, записки Павла Умного. Купленное шоу, уже без принципов и без призывов. Нет протеста у бывалых, отбеливание зубов по ТВ-каналам. Рэперы не опасны, вот чем их проблема. Потеряли жало, перестали быть смелыми. О чем твоя хинея? О том, какой ты голубь мира. Пусть меня ненавидят за мою бунтующую лиру. Я говорю, что взбредет в голову, это моя белиберда. Мы жили без этого говна, сегодня другая игра. Новый подход, каждый второй микрофон берет, что-то орет, битво в сети продает и уже поет, что он гений. Медиа поколение, артисты пишут в суд заявления, выступают на голубом огоньке, балдеют на солнечных пляжах, лучше постою в теньке. Нахер лажу, я не гажу, где ем. Мы злые рэп-гремлины, я в шоке. Какой-то коммерс о зайках поет, причем удачно дерьмо продает. Бабло покроет все расходы, лейбл ценит твой комфорт. Улетным транспортом поедешь на новое выступление. Плевать на разговоры о грехов искуплении. Какое грехопадение, у них все на мази, даже в правительстве связи. Рэперы не опасны, они больше не поют песни грязные. Они болеют душой за свою задницу. Честное слово, тошнит от однотипной телелирики по телеку. Где ваша эврика? Йоу, где рэп? Изобретатели. Кругом одни распространители, камильфо и покупатели. Интернет шибко взял на свои плечи всех писарей. Студийные крысы в гонке хотят победить, но один хрен, они крысы. Кого за нос хочешь водить? Бесстыдство — это наша жизнь. Мы жили как-то без этого говна. Жили же и не тужили. Драпом, а не музлом, барыжили. Улицы днем, улицы ночью, они наши точки пробивные. Родные стены, все меняется. Я вижу, для нас хип-хоп — это жизнь. Она отражается в наших куплетах уличных поэтов. Для нас хип-хоп — это жизнь, для вас это имидж. Мой рэп — проверка на вшивость, от грязи никуда не деться. Можешь пойти переодеться, но внутри останешься тем, кем ты был. Кто-то думает, поднялся, но тип просто всплыл. О чем бы робит этот дыл, да спросит мой эфирный гость. Иногда микрофон нужен, чтобы сорвать на нем злость. Кросс-постинг в соцсетях дает стабильность твоей славе. Только непонятно, кому нужен твой рэп, может маме. Для кого ты вообще пишешь, спроси себя и зачем. Записал миллион тем и спрятал в ящики стола. все супер демки. Наплевать, что без наклейки, пусть другие торгуют стейками. Фастфуд рэперы кормят собачьим кормом, но они сами этот корм. Да ладно, забей, все норм. Ты ведь нига. Я не расист, и в этом рэпе не найдешь интригу. Дальше открываю свою рифмованную книгу. Можешь просто орать слэм и прыгать. Можешь передать, послушать дальше мою рифмованную книгу. Это первая глава года свиньи. 2019, сын. Один на один с микрофоном в этом хип-хоп доме. Микс мастер фрика, йоу. Раз-два, наш стиль тигровой змеи. Наступи, я укушу. Не бойся открыть душу, бойся быть говном задушенным или бездушным. Кушать все хотят, но слепых котят больше, чем голодных псов, раздетых до трусов. Время рысью бежит, и очень скоро обосрешься и сдохнешь. Зря золото копишь, все равно ограбят. Система нас давит, сколько рэперов скурвились. Сколько сидят, пускают слюни. Уличные псы распустили нюни, потеряли нюх. Приложи динамик к уху, эй, фейк, получи оплюху. Бля, сейчас наш выход. Луганская рэп-команда, по всей площадке прессинг. Хувы не будет в этих грязных песнях. Мы просто спустим вас с небес, у каждого свой крест. Мой лежит на спине, и он больше весит, чем у фейка все вместе. Хип-хоп в жилах лишь у тех, кто им дорожил. Кто до сегодняшнего дня с ним вместе жил. Бродил по всей земле, собирал камни и кресты. Зачем понты, гораздо лучше факты. Помнишь, сын тебя говорил в стихах. Мир ему и упокой его душу, Аллах. Жизнь не сахар, найди себя. Иначе просто потеряешься в пустых делах ненужных. Я не гружу, ты и так в матрицу погруженный. Глубже в себя смотри, кирпич не станет зеркалом, как ни три. 83 раза уже об этом сказано. Взываю к разуму, шиму, шифу, фриксон. И красноречие перлы, фуфыжные проекты. Всем давно приелись, чья-то совесть приоделась. И поплелась прочь, я напишу про нее в 13 часов ночи. Зачитаю в эфире неудобные вопросы. Спасают правду в этом мире. Человеческие судьбы расстреливают в тире. Держи карман шире, что толку, что на твоих ногах золотые гири. Все равно мы оба рабы, а они кумиры. Ха! Расслабь батоны. Ты думаешь, что ты супер новый, супер альбом записал? Расслабься, все мы носим золотые гири. И все мы с вами рабы в этом мире. Ха! Смотри, как тень квартала на твое лицо упала. Типы хотят скандала. Говорят, что наш рэп-стиль умер 20 лет назад, прикинь. Ха! Какой-то черный джек решил слить наш с блэком трек. Неверных не пускают в Мекку. Я объявляю джихад шкурникам. Бери микрофон и защищайся, школьник. То, что ты делаешь, бред, это даже не рэп. Ты глуп или ты слеп, безмазая попса. Вздумала сюсюкаться с нами? Хип-хоп измеряется не деньгами. Мы пишем от души, а фейки. Пишут для айтюнцев, хуюнцев. Они не знают основ. Боссы биты баса Донбасса в деле снова. Рэперы дети покоряют социальные сети. А мы у стены вдохновения встретимся. Нас соберет попутный южный ветер. Респект, дата 83-й. Дай мне от хип-хоп храма ключи. Я как Фрименс, свободный МС выскочка. Фрик Сандини, лирический эксперт. Необычный, тычет рифмы куда ни попадя. Я порежу тебя микрофоном. Ты уже давно ментально мертвый. Твой дом это гроб, беззубых псов пускают на хот-доги. Грязными руками душу не трогай. Мы молодые боги, слушай бесконечные уроки. Дата и Фриксон, так недалеко и до альбома. Делаю слепки от ключей к воротам золотого города. Поганых пород не испортит наш род. Мы хип-хоп первого сорта. Лучшее зерно, его просеяно совсем немного. Но идущий осилит дорогу. Расшибусь рогом, но вынесу мозг ёлчикам, колючим слогом. Эй, йоу, микс маст фрик посвящается всем недотрогам. Йоу, продолжайте делить власть. Продолжайте гребсти в своей пасти. Микс мастер фрик, я в 13 часов ночи снова выхожу в эфир. Кретинов срочно пора закрыть на карантин. Почему? Да потому что сейчас озвучу их все достижения. Свершения логически построены, вроде бы верно предложение. Но это не решение проблемы стиля. Почему-то каждый простофиля думает, что он как Эминем из 8 мили. Тили-тили, трали-вали, взяли Киселева по России один. Показали, записали, как он читает, типа рэп. Матовый штемп, на нем уже в телеге штамп. Медиатехнологи поставили. Кто знает, что правильно, а что нет. Держать перед богом нам всем ответ. Хотя некоторым нет до этого дела. Они смело в ад запрыгают и огнем дракона отрыгивают. Новые герои старых звезд уже обыгрывают. Бабло косит и на все забили давно. Но хип-хоп это не кино ваше любимое. И долбанутым быть смешно, а не эпатажно. Хорош нести в эфире лажу. Я лучше послушаю группу Экипаж или Колю Маню. А ты давай слушай, как я в эфире гоню беса. Сиди и надрывай пресс от моей. своих радиошуток, набивая побольше желудок. Русская зима длинная, всех с Рождеством, как Сайпры в свое время. Я шел в свой третий храм наобум, мозг полон дум, но не стоит башку перегружать, иначе капитан тебе придется долго плавать в похмельном бреду. Позови медсестру, она принесет лекарства, и овощем лежать будешь смирно в палате, братик, хватит о плохом, давай лихом потолкуем, не буди лихо. Я русский, как краснодеревщик Миха, мой стих горчичный, а не заграничный, рифмующий пульверизатор, красит стены изолятора, чтобы братве было не скучно, да и насрать нам на Иванушку тучи, пусть их от салатов пучит на голубом огоньке. Мы не мечтаем о рэп-рынке, ты не носишь фотка фрика ботинки и металлурга бушлат, брат моего брата мой брат, повторюсь, я нам насрать на Иванушек тучи, пусть их от салатов пучит на голубом огоньке. Мы не мечтаем о рэп-рынке, ты не носишь фрика ботинки и металлурга бушлат, брат моего брата мой брат, враг моего врага мой брат и все его, я у вся его ватага. Я курил свое время ватру на квартале и Беломор канал, ныкал в счетчике, опал болгарские сигареты, дешевая контрабанда, лазили по подвалам, слушали группу мало не покажется, и домат каждый играет свою роль, братуха плавил канифоль, бабушка кислоту, помню, приносила с завода, какую-то хрень мутили на балконе, че только не вспомнишь, твое лицо скептическое прям до неприличия, не тычь мне пальцем в спину, отправляю хейтеров на гильотину, срочно закрыть всех на дебилов на карантин, в руках канцелярские резинки, в зубах золотые фиксы и лэп-данс танцуют чиксы, вот они три новых элемента и хип-хопа, срочно расскажи Паркеру, чтобы он поржал, как я поржал, стебается, можно дружно, приходи на ужин, разделю с тобою трапезу, фрика радио, я в прямом эфире 3-4, фрик радио, blogspot.com, будем знакомы, забегай на огонек, но только он не голубой, так что попсы сынок не будет, натяни ты хоть черные худи, и возьми в руки УЗИ, это не поможет сделать гангстера из телепузика, много рэп без кусицы, смакуй мое рэп дерьмо, ешь, ешь, йо. Раз два, микс мастер фрика, ерунда, ха, это моя ерунда, на самом деле это знание, адресую всем вам свое послание, йоу, меняем снова бит и снова точа чембер, хо, хо-хо-хо-хо, йо, раз два, в процессе самосозерцания возникают желания. Главное в тебе, а не в горах Тибета. Ищи свою душу в храме тела. Даже если батарейка села, поднимайся, сынок, не сдавайся. Философский камень брось в колодец и иди на зов сердца. В новый мир открыта дверца, в этих килогерцах захожу немного скромно. В глазах мысли читаются томные, они выходят наружу, готовы остаться без ужина, лишь бы записать стих. Разные куски соединяю в триптих. В комнате, сидя притих невидимыми нитями, опутываю атеистов. Они верят в свой мир, порой он далек от пацифизма, брать за горло, проявлять героизм в борьбе с дуализмом, сколько течений разных в жизни, сюрреализм, капитализм, политика и кретинизм, прыгать готовы с карниза, заведенные фанатики, для кого-то война это лишь фантики, кого-то берут за душу строки, круга, прокосы и бантики, в жизни все устроено по закону математики, долго не думаю, не думаю долго, делаю ход за 7 вздохов, полный цикл течет красной жидкостью в жилах, 24/7 в таком режиме, freakradio.blogspot.com, шиворот на вывод. Судьба пружинистая, отдача бьет по мозгам, голова уже не на месте. Встреть меня в крепости забытой цивилизации и продолжаю трансформацию, меняю время на эфир. Мой микрофон это сапфир, и он сияет над разумом, царит знание над умами. Кто-то бездумно продолжает стучать ногами, отбивать такты, тоже нужны мозги. Совесть и талант береги, как око зеницу, не сиди в темнице, иди на свет Божьей десницы. На улицах нет королев и принцев, их заменили грубые лица. Ха-ха-ха-ха, Mixmaster Freak, yo. freakradio.blogspot.com. Оставайтесь с нами, будет много чего еще интересного. Дальше в нашем эфире Method Man и Redman, Serial Killer, I'm a Killer, Freak Radio. Step by step, through the back window I crept, silent as a mouse on the set. While everybody in the house slept, I disconnect the phones and the rest. Find a butcher knife, cut the power lines to the lights. Now a nigga wild for the night. I come like the living dead, straight from the dirt. Back to avenge his own death on this earth. Ever hear a Jason, then you know my work. Down to the basement, the dog get it first. I can't help myself, my thoughts ain't my own. The voices in my head just won't leave me alone. Murder, murder, murder, kill, kill, kill. Pissing on the car seats, flattening the to wear. So there's no escape from the fate that awaits. No one to witness the horror taking place. Yeah, now I'm on my way up the stairs to the bedroom of my prey unaware. Heads will be hung from the chimney with care, with hopes that the police soon will be here. I'm a killer. Fuck knocking, kick the door, evict the four, yell out, it's a stick up, hit the floor. You fish cake niggas, stay lippin' off. Did your mama name you or Mrs. Pauls? Battle in session, what's up with it? I talk like I walk with a fucked up pivot. Niggas scream out, it's just us bitches. Don't shoot out the phone booth. I aim at your party, hit the wrong group. Happy birthday, ooh, ooh, ooh, ooh. Niggas done snap, running hunchback, ducking, brick walls get thumbtack. So run laps for our body. You bust out the sides like karate shoes. Doc, turn Velcro when night falls. Central Park joggers wear bright clothes. Tybo five flows. Lizard, centipede, snake. I'm a killer. I'm a killer. This is the sound of a cow. I walk on backs like Mr. Bentley. After PPP stripped you empty, gather round for rapid sound. 4th of July was 3 months ago, should have pat him down. No one would fold both thumbs and 8 fingers to square with Joe Young. Tongue below one, spit dumb, moron, for white boys to snowboard on. So what you want? Shoe spearmint gum, 2 double pumps, 2 cannons. Piece by piece, your school get dazed like G5G. Murder, murder, murder, kill, kill, kill. Take nuts and screws out Ferris wheels. If you ain't Missy, paying no bills. Body you in supermarket, no frills. Doc, hold my coat, I'm about to go low. Titanic MC, rock the boat, man. Tone deaf rhyme, microphone sex line. Next time, don't forget the tech 9 step. 5 digital, context is critical. Bomb threat these individuals that's on deck. So you the illest nigga in Nebraska. Hell nah, it's the master. Number 16, party crasher. Flex, I think too much, I drink too much. My crew don't really give 2 fucks about you ducks. We over here, Shaolin butt. Spontaneous combust when I smoke a bag of dust. Ah, what a rush, cigar be the Dutch. Method Man and Red Man, Starsky and Hutch. I crush MCs, can't trust niggas, niggas can't trust me. Trust me, I'm a killer. Atención, señoras y señores. Giancarlo Sanchalibe. Ay, pa' qué vivir. Si saben cómo yo me voy. Ay, pa' qué vivir. Si saben cómo me pongo. Pero si saben cómo me pongo cuando yo tomo. Some sweet reggae music from Tom Tom. Herbs and good vibes, we bring it home. Pretty, pretty girls, are you in a random? Russian just reach and all him with some. What a good vibes, good atmosphere. Йоу, друзья, продолжаем слушать хорошую музыку хип-хопа, да, не только рэпа от Методмена и Редмена, а серийных убийцев, это и позитивное хип-хоп настроение, например, вот таких вот исполнителей, которые звучат сейчас в нашем эфире. Это и латинская музыка, и джаз-музыка. Вот, пока фристайлил, пришлось немножко убрать звук минуса и добавить, вернее, и микрофон, но вернул на круги своя. Йоу, как слышно? Нормально, нормально? Немного подвисает что-то и программа для моего радиовещания, но мы продолжаем. Продолжаем также стримить на Ютубе наш прямой эфир. Можете его в записи потом послушать. Mix Master Freak YouTube channel называется. Либо забегайте на freakradio.blogspot.com и слушайте там. Там будут и эфиры в повторе звучать. Что хочется отметить еще сегодня, обсудить с вами, вот, музыкальный пул DJ City, он называется, и самые популярные треки за последнюю неделю. Среди них Bad Bunny, Solo DME, Khalid Talk, Willy, Stefflon Don и Sean Paul совместно с Idris Elba, песня Bosti, а также Chucky и Hardwell, песня Move It To The Drum. Все эти песни, вернее, не все, а две из них это ремиксы, а две в оригинале. Вот, не все я нашел ремиксы, один ремикс еще нигде не выложен в сети, поэтому только оригинальную версию будем слушать с вами. Далее в нашем эфире 4 песни от DJ City, музыкального пула, по ихнему мнению, они сегодня в топе. Поехали. Согласитесь или нет, можете отписаться в комментариях на freakradio.blogspot.com. Там есть чат, есть как внутренний чат, также там есть чат, подключенный к телеграм-каналу, +380072-101-2263. Это номер телефона, который вы можете использовать как для телеграма, так и для WhatsApp мессенджера. Также freaksandini@gmail.com и freakradio@gmail.com. Это две электронные почты, либо Telegram, либо WhatsApp, либо электронную почту. Используйте для того, чтобы связаться со мной. Присылайте свои треки, свои хип-хоп новости. Вместе будем обсуждать, наслаждаться хип-хоп культурой и позитивно мыслить в одном русле с вами. Всем добра, слушаем 4 трека от Record Pool DJ City, самые популярные за последнюю неделю. Yo soy solo a mí y no me vuelvas a decir, bebé. Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti. Yeah, yeah. Lo nuestro ya se murió. Lo siento si te dolió. No fui yo quien decidió. Fuiste tú que lo dio. Que pa' descansar lo de nosotros. No me rompiste el corazón, ya yo lo tenía roto. Por eso ni te amo ni te odio. Alzando botellas en tu velorio. Esta noche me amanezco. Que me quisiste, te lo agradezco. Hey, pero no te pertenezco. Hoy voy pa'l agua pa' ver qué pesco. Baby, tú eres un atraso. Pon lo que tú quieras en Facebook, que yo no te voy a hacer caso. Echa pa' allá, no me eche el brazo. Y no me vuelvas a decir, bebé. Yo no soy tuyo ni de nadie. Yo soy solo de mí. Y no me vuelvas a decir, bebé. Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti. No me vuelvas a decir, bebé. Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí. No me vuelvas a decir, bebé. Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti. Yeah, a ti nadie te llamó, arranca pa'l carajo. Hoy es noche travesura, hoy es pa' abajo. ¿Quieres vacilar? Te tengo un atajo. Son de recetario que un pana me trajo, yeah, yeah. Yo nunca la dejo caer, ey. Dale en rola pa' aprender. Bebé, ¿de qué cojones eso fue ayer? Sorry, te tocó perder, ey. Me vio con otro y se mordió. Dime, mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió. Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios. Yo lo que quiero es perreo. No me veo, la madre del que me jode el jangueo, hey. Mira, puñeta, no me quiten el perro. You're moving to the drum. You're moving to the drum. To the drum. If I'm moving too far, can we just talk? Can we Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wantin' more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Before we get lost and be our thoughts, can't get what we want without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Penthouse view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk about it? If I'm moving too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Figure out where we're growing.